На днях Организация диалектических материалистов-атеистов Италии и Итальянский комитет по изучению идей Сунгун за независимость и суверенитет выступили совместным заявлением, а Общество дружбы с Кореей, штаб-квартира которого находится в Испании, и Германский антиимпериалистический форум с заявлениями. В своих заявлениях они приветствовали испытание взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики, продемонстрировавшей на весь мир мощь чучхейской ядерной державы. А председатель Бенинской социалистической партии и национальный председатель Народной прогрессивной партии Нигерии распространили пресс-заявления.